Глава 87. Назначить время, значит отнять от него 2 часа. Выходит, 7 означало 5. Поднявшись в 4, Брюс из окна номера стал рассматривать улицу. В машине двое каких-то типов курили сигареты. Шотландец наблюдал за тем, как они сменили друг друга. Куртка, шапка, рюкзак. Он не воспользовался лифтом, а спустился по лестнице до магазина белья, который выходил на небольшую немноголюдную улицу. Брюс прошел мимо удивленного служащего, уже в летах. Сильный холод и черный «Мерседес» с ключами на приборной доске. Автомобиль мгновенно тронулся с места, за ним не было никаких других машин. С помощью GPS он доехал до Царского села, расположенного в 25 километрах от Санкт-Петербурга. Первый город в Европе, полностью освещенный электричеством. Местная достопримечательность – очаровательный дворец Екатерины II, построенный посреди леса. Странная архитектура в стиле Диснейленда, совмещающая в себе элементы классики, барокко, окна эпохи Людовика XIV, балюстрады, изогнутые колоннады, купола в форме луковицы и другие фантазии. Брюс оставил машину на паркинге для посетителей и отошел от нее. В садах русского Версаля было где спрятаться. Кусты самшита послужили ему наблюдательным пунктом для выявления потенциальных сопровождающих. Абсолютное спокойствие. Продержаться до 11 часов будет непросто. Незаменимый метод против замерзания – фляга шотландского виски. Нужно смотреть в оба. Когда дворец, ставший очень популярным музеем, открыли для посещений, Брюс размял ноги и стал вести себя как самый обыкновенный турист. Здание, сильно поврежденное во время Второй мировой войны, было отреставрировано за большие средства и казалось абсолютно новым. 300 метров вдоль дворца – и знаменитая золотая анфилада, которая претендует на конкуренцию с зеркальной галереей Версаля. Залы для проведения торжеств, большой зал для балов, скульптуры из позолоченного дерева, инкрустированный паркет, обилие зеркал, портреты императриц, картины итальянских и фламандских живописцев — есть на что поглазеть. Ровно в 11 часов Брюс проник в знаменитую янтарную комнату, которую иногда называют «восьмым чудом света». 52 квадратных метра панно, покрытых янтарем, созданных в 1700 году для короля Пруссии Фридриха Вильгельма I, который подарил их Петру Великому. Ослепление от количества оранжевых оттенков яшмы, оправленной в янтарные рамы, ощущение неслыханного богатства и нежно окутывающей теплоты. Брюс застыл перед мозаичной картиной, персонажи которой, символизирующие осязание и обоняние, сидели посреди руин, на заднем плане были деревья. «Хорошая реконструкция», — прошептал кто-то тоненьким голосом. «Но ничего не заменит волшебства оригинала. Нацисты вывезли янтарную комнату в 1941 году, и никто ее не нашел. Маленький, невыразительный человечек, тепло одетый, практически лысый, в очках с широким ободком. Владимир Рушкин? А вы кто?» Брюс от Марка Водуа, сына святого Джона. Ах, я узнал о его смерти в СМИ. Невероятный человек. Вы часто с ним встречались? Всего один раз, прямо на этом месте, когда он поручил мне невыполнимую миссию найти картины настоящей янтарной комнаты и в особенности солнечный камень, который был в них инкрустирован. Работа алхимика, которую святой Джон хотел бы забрать к себе, подумал Брюс. «А почему именно вы, Владимир?» Русский казался смущенным. «Вопрос компетентности». Брюс почуял неладное. «Компетентности какого рода?» «Знаете, в 1941-м выживали как могли, и моя семья в том числе». «Другими словами, она якшалась с нацистами, и у тебя есть неплохой выход на украденные шедевры». «Это преувеличено, это...» «Святой Джон не приезжал просто так, за красивые глаза». Он тебя разыскал и хорошо заплатил. Действительно, это был щедрый человек, и тебе удалось? К сожалению, нет. Подлинную янтарную комнату и ее солнечный камень найти невозможно. Я обшарил добрый десяток каналов, вплоть до Южной Америки, где скрываются нацисты, но все безуспешно. Боюсь, что это чудо было разрушено в Германии во время бомбардировок. Мужчина боялся Брюса и изъяснялся отрывистыми фразами. «А может быть, этот камешек случайно затерялся в твоем кармане? «Нет, уверяю вас, нет. Я выполнил условия контракта. Если сын святого Джона хочет продолжать поиски, я согласен. Но это нужно будет профинансировать. Я истратил все средства». Брюс был в замешательстве. Но он не так представлял себе высшего неизвестного. Этот торгаш, сын коллаборационистов, был совсем не похож на алхимика на службе у человечества. «Почему ты скрываешься, Владимир?» «Ну, у меня были проблемы с полицией. Пара-тройка убийств?» «Нет, все не так серьезно. Власти не одобряют торговлю произведениями искусства, особенно когда они из Сирии или Египта. Я всего лишь скромный посредник и работаю на миллиардеров, которые прикладывают руку к сохранению свидетельств прошлого». «Теперь уже точно ничего не сходится. Высший неизвестный, спекулирующий на антиквариате. Зачем эта игра со сфинксами? Ну, мне нравится Древний Египет и...» «Мой дорогой Владимир, я начинаю злиться. Или ты выкладываешь мне все, что у тебя есть, или я разозлюсь окончательно». Русский украдкой взглянул на возможный выход, но великан не даст ему сбежать, и вполне вероятно, он не один. «Так поступить мне советовал сам святой Джон, чтобы избежать неприятностей и быть уверенным в том, что послание действительно от него». «Сфинкс больше ни о чем тебе не говорит?» Допрашиваемый удивленно повел глазами, и все-таки Брюс решил назвать ему имена убитых высших неизвестных, но русский никак на это не отреагировал. Опыт исповедника подсказал Брюсу, что псевдорушкин не входил в братство. Похоже, поездка в Санкт-Петербург была напрасной. «Я могу кое-что продать», — промямлил Владимир. «Я не коллекционер. Это связано со святым Джоном». «Сколько?» $1000 наличными. Предвидя подобные разговоры, Брюс всегда хранил небольшой запас в двух потайных карманах своего рюкзака. «А ты далеко не бесплатный, папаша. Выкладывай. Цену я назначу сам». Трус, но упрямый. А запах денег придавал ему смелости. «Решим это на улице». Шел снег, посетители сновали туда-сюда. Вдали от ненужных взглядов Брюс вынул купюры. «Если ты водишь меня за нос, Владимир, не жди счастливой старости». Жадный торгаш засунул деньги в карман. «Если бы я обнаружил картины из янтарной комнаты и солнечный камень, я должен был бы отослать святому Джону письмо. Но к контракту было дополнение. Если он умрет, и этот путь окажется невозможным, я должен был бы использовать другой». Брюс сохранял спокойствие. «Это обман? Или серьезная информация? Я слушаю». Чувствуя, что рыбка поймана, русский улыбнулся. «Еще 1000». Брюс оглянулся вокруг. «Время поджимает, Владимир. Наша милая дружба может закончиться». «Еще 1000. И пообещайте, что не будете меня трогать. К тому же сын святого Джона должен отправить мне средства для продолжения моих поисков». Брюс заплатил. Ну, что касается обещаний, посмотрим. «Номер, по которому нужно позвонить». «Ты его где-то записал?» «Нет, выучил». «Ты звонил по нему?» «Нет. Теперь мой контакт — это вы». Владимир не растерялся. Мошенник, но профессиональный. Он простодушно мечтал только о том, как обогатиться без неприятностей. Владимир продиктовал ему последовательность цифр, Брюс повторил и запомнил. В свою очередь Брюс тоже продиктовал информатору номер. Если Марк захочет, он продлит контракт. Русский удалился. Брюс внимательно посмотрел по сторонам. Никакого хвоста. Прежде чем сесть в машину, он прогулялся по саду, который медленно покрывался белой пеленой. Все шло прекрасно. Большой глоток виски и в аэропорт.